Глава 113. Перед ужином Констанция попросила принести свечи вместо газовых ламп, надеясь хоть немного смягчить натянутую атмосферу. Это действительно помогло, но едва ли имело значение уже после первой ее попытки завести разговор. «Ну вот, мы все здесь». Она подняла бокал кларета, приветствуя гостью, сидевшую справа от нее за длинным столом. «Три военные вдовы». «Я прошу тебя не говорить так!» – воскликнула Брэд. «О, милая, прости. Это была просто неловкая попытка пошутить. Прошу прощения». «Это слишком серьезно, чтобы шутить», – сказала Брэд, когда Бриджит и еще одна служанка вошли с фарфоровыми тарелками, наполненными супом из фальшивой черепахи. «Суп из телячьей головы и мозгов». «Я понимаю, что ты имела в виду», – сказала Мадлен, обращаясь к Констанции. «Но я согласна с Брэд». На ней было чистое темное платье, волосы аккуратно уложены, но вид после долгого путешествия по-прежнему оставался усталым. Взяв ложку, она попыталась успокоить Констанцию улыбкой. «Невероятно вкусно». «Спасибо», – с легким напряжением в голосе ответила Констанция. Решив повернуть разговор на более безопасную дорожку, она начала со смехом рассказывать о том, что никак не может справиться с полнотой, в надежде на то, что ее простодушные шутки над собой помогут им простить ее легкомысленную фразу. Но попытка особого успеха не имела. Она ответила на вопросы Мадлен о ее отце, Патрике Флине. Он теперь жил в Лос-Анджелесе и прилежно изучал испанский язык, чтобы расширить свою клиентуру за счет потомков-основателей города ангелов. А Вирджилия? Мы о ней ничего не знаем. Думаю, она все так же работает в госпитале. Мне казалось, ей бы следовало проявить больше благодарности за приют и помощь, которую ты ей оказала, — сказала Брэд. Даже простая вежливость требует время от времени сообщать о себе. Констанция протянула руку к блестящему ножу, лежавшему на разделочной доске, и с улыбкой начала резать еще горячий хлеб. «Увы, едва ли мы можем рассчитывать на то, что в числе добродетелей нашей золовки найдется чувство благодарности. А у нее есть какие-то добродетели?» – мрачно спросила Брэд, принимаясь за суп. «Боже мой!» – корила себя Констанция. «Неужели все это из-за моей нелепой ошибки?» Чем больше она думала о том, какой ужасный смысл был заключен в ее беспечной фразе, тем больше впадала в уныние. Чувствуя напряжение за столом, Мадлен обратилась к Брэд. «Ты не расскажешь мне о вашей школе для темнокожих сирот? Если хочешь, отведу тебя туда завтра». «О да, пожалуйста». Брэд уже стыдилась своей ярости, но ведь всему виной была ее тревога за мужа. В Ledger Union писали, что на осадных рубежах вокруг Питерсберга гибло очень много людей, и она совсем не хотела, чтобы слово «вдова» было применено к ней уже не в шуточном смысле. Впрочем, ей следовало бы признать, что для раздражения была еще одна причина – откровенное признание Мадлен. Оно не только ошеломило Брэд, но и вызвало в ее душе совершенно неожиданные чувства. Брэд любила и уважала Мадлен, пока та была белой, но теперь, и она ничего не могла с этим поделать, ее отношение к жене брата изменилось. Корни этой перемены лежали в ее детстве. Разумеется, это было всего лишь объяснение, но никак не оправдание. Она стыдилась собственной реакции, но не могла не справиться с ней, не запретить ей влиять на ее поведение. Мадлен прекрасно почувствовала эту новую сдержанность Брэд еще в Вашингтоне. Но когда к горлу подступала обида, она говорила себе, что сестре Ори сейчас очень тяжело. Уже больше 3 лет она живет вдали от родного штата. Ее муж попал в плен, сидел в тюрьме, чудом спасся, был ранен. Это громаднейший груз, непосильный для каждой жены. «Такая реакция», – вдруг подумала Мадлен, – поразительным и даже забавным образом не соответствовала причастности Брэд к судьбе цветных детей. А то, что забота о несчастных сиротах была искренней, сомнений не вызывала. Стоило только послушать, с каким пылом она о них говорила. Как бы то ни было, для женщины, воспитанной в надменных традициях каролинских долин, это уже была разительная перемена. Война изменила всех. Жаль только, что она никак не повлияла на старые предрассудки в отношении негритянской крови. Мадлен очень надеялась, что со временем Брэд изменит свое отношение к тому, что сейчас она совершенно очевидно считала позором. Ну а если нет, что ж, тогда отношения в их семье будут другими. Иногда Мадлен казалось, что Бог подверг американцев жестокому, возможно, даже невыносимому испытанию, когда давным-давно позволил голландскому судну привезти в Виргинию первый груз рабов. Черный человек из Африки уже неоднократно изобличал слабость своих белых хозяев. Возможно, это было справедливое возмездие за тот момент, когда сомкнулись железные кандалы. Неприятные слова, прозвучавшие в начале ужина, больно резанули ее тоже. Три военные вдовы. Мадлен прекрасно понимала, что Констанция хотела просто пошутить, но все равно встревожилась. Слава богу, Ори так и не перевелся в дивизию Пикета. В Ричмонде он будет в относительной безопасности, пока город не сдадут. А потом, наверное, на какое-то время его задержат. Даже, возможно, будут плохо с ним обращаться. Но он все выдержит, ведь он всегда был храбрым и сильным. Пытаясь снова начать разговор, Мадлен еще раз обратилась к Брэд. «А тот твой друг, который создал этот приют, я смогу с ним познакомиться?» «Думаю, да. Он, наверное, еще хоть раз навестит нас до того, как уйдет в армию. Я искренне надеюсь на это». Брэд улыбнулась. «Он тебе понравится. Я знаю». «Он и тебе очень нравится», — сказала себе Мадлен. «И ты явно готова принимать его таким, каков он есть». «Но не меня. Неужели это потому, что, по-твоему, я оказалась хуже, чем ты обо мне думала?» Почувствовав, как в ней снова поднимается волна обиды, она торопливо повернулась к Констанции, на этот раз задав ей какой-то легкомысленный вопрос о современной моде. Свечи уже догорали, беседа кое-как продолжалась, но Констанция словно выдохлась за последние несколько минут. Она отвечала с усилием, а ее попытки шутить не удавались. Когда они доели лимонный сорбет и кокосовое печенье, она вдруг сказала: «Пожалуй, я съезжу в город на часок». «Составить тебе компанию?» – спросила Мадлен. «Нет, спасибо. Я поеду в церковь». Незачем было объяснять, почему она вдруг ощутила такую потребность. Все было написано на ее лице. Она сама правила коляской, спускаясь по извилистой дороге в вечернем свете завода Хазардов. Под руководством Уотерспуна предприятие продолжало работать 24 часа в сутки и никогда не было более прибыльным. Когда она добралась до нижней части города, поднялся сильный ветер. В вербовочной конторе еще горел свет. Проезжая мимо, Констанция заметила недалеко от входа в здание крепкого чернокожего юношу, сына одного из заводских рабочих. Между ним и дверью о чем-то перешептывались и хихикали кузен Люта Фессендена со своим закадычным дружком, таким же пройдохой. Несколько живущих в городе негров уже пытались пойти к вербовщикам, но заканчивалось это довольно плачевно. Чтобы избежать еще одного такого случая, Констанция придержала лошадь и уже собиралась заговорить с торговцем-заменщиками, но не успела она этого сделать, как чернокожий парень повернулся и исчез в темноте аллеи. Очевидно, он и сам прекрасно знал, для чего здесь находятся эти двое. Чувствуя отвращение, Констанция поехала дальше, к маленькой католической часовне, названной кем-то в порыве вдохновения часовни Святой Маргариты в долине. Речная долина, постоянно покрытая слоем черной копоти, не имела ничего общего с этим прекрасным поэтическим образом. Но небольшой католической общине Lehigh Station это название очень нравилось. Из-за вечерней жары двери часовни были открыты. Констанция привязала лошадь к кованому железному столбику, одному из восьми, который Хазард установил здесь в качестве пожертвования, и вошла внутрь, надеясь, что тишина и молитва помогут заглушить смутную тревогу, охватившую ее во время ужина. Войдя, она преклонила колени, а потом направилась ко второй слева скамье. Через проход сидела грузная пожилая женщина в бедном платье с наброшенной на плечи старой шалью. Положив лоб на сложенные перед собой руки, она молча молилась. Констанция знала ее. Единственный сын миссис Валески умер в госпитале Колд-Харбора. От горячего ветра, пронесшегося по боковому пределу, качнулись огоньки свечей. Раскрашенный и позолоченный семифутовый Христос со своего креста смотрел вниз со страданием. Констанция начала тихо молиться. Прося Господа о заступничестве, она никак не могла сосредоточиться на молитве, чувствуя мучительную тяжесть в груди. К сожалению, причина этой тяжести была ей хорошо известна. Как она только могла ляпнуть такую непростительную глупость? Безмозглая дура. Три военные вдовы. С той самой минуты, как она произнесла эти слова, ее охватило дурное предчувствие, ведь для кого-то из них троих они могли оказаться правдой. Констанция была так уверена в этом, что ее страх не могла отогнать никакая молитва. Новый порыв ветра задул с полдюжины свечей в маленьких стеклянных плошках, красных, как кровь.